Время. Сегодня утром на полке у брата мне попалась одна книга. Она написана по-английски, и в ней идет речь о времени, о Вселенной и всяких таких вещах. Я заглянул в нее, но скоро опять отложил. Над такой книгой надо попотеть, мне это не по зубам. Есть предел тому, за что я сейчас могу взяться. Я заходил взад-вперед по комнате, меня одолевало беспокойство. Чтобы как-то отвлечься и занять свои мысли другими вещами, я начал листать старый фотоальбом, который попался мне на глаза среди вещей моего брата. Там есть мои снимки. На них я маленький, на многих я снят в странных нарядах, в бархатных костюмчиках, и тот и там весь в бархате. Наверное, в детстве я был очень самоуверенным. На одном снимке я стою со своим велосипедом, велосипед зеленый, и на руле у него 5 красных божьих коровок. Я одет в желто-коричневый комбинезон, я собираюсь покататься на велосипеде, тогда это было единственное, о чем я мог думать. Проснувшись утром, я думал, велосипед — единственная мысль. Сегодня я просыпаюсь со множеством мыслей, никак не меньше, чем с 5 за раз, полная неразбериха. Я не знаю, что к чему, по большому-то счету, а действительно, в чем главный смысл? По большому счету, я понятия не имею, зачем все существует. Я отправил Киму факс и спросил его, во что его одевали родители, когда он был маленьким, ходил ли он тогда тоже в бархате. Еще я спросил его, понимает ли он, в чем, по большому счету, главный смысл того, что есть. Он ответил мне факсом «да» по поводу бархата и «нет» насчет остального. Ким всегда тотчас же откликается на мои факсы. Можно подумать, что он только и ждет, когда я пришлю факс. Эта мысль меня немного расстроила. Посиживая на диване и разглядывая полученный от Кима листок с ответами «да» и «нет», я снова ощутил беспокойство. Я обнаружил, что уже не сижу на прежнем месте, а переместился поближе к книжной полке, и что я вообще все больше времени стал проводить возле книг. Та книга стояла на своем месте, а я немного в стороне от нее. Косясь на нее одним глазом, я постепенно придвигался все ближе и ближе. В конце концов я очутился на диване с этой книгой на коленях, решив, что не все ли равно, когда начинать, сейчас или потом, раз уж я хочу докопаться до самой сути моей проблемы. Хотя я не совсем уверен, но думаю, что это было сделано по зрелым размышлениям. Книгу написал профессор, которого зовут Поль. Думаю, что человек с таким симпатичным именем вряд ли ставит себе целью нагнать на меня страху. Несколько часов я провел за чтением и обнаружил, что оно повлияло на мое общее состояние. Хотя там и сказано, что Поль славится своим умением рассказывать о сложных вещах простым языком, книга показалась мне трудной. Поль занимается трудными вещами, а я ниже среднего подготовлен для их восприятия. В гимназии, выбирая после 1 класса предметы, которые я собирался изучать, я отказался от математики и физики. В то время мне казалось, что я уже знаю, какие вещи больше всего могут пригодиться мне в будущем. Сегодня я в этом уже не так уверен. Может быть, я тогда ошибся? Итак, я не все понимаю. Возможно, я понимаю даже меньше, чем думаю, но то, что до меня доходит, кажется мне увлекательным и пугающим. А я и не знал, что мой брат читает такие книги. Похоже, что я еще многого не знал о своем брате. Еще больше я не знал о времени. В Бонне в одной лаборатории установлен 3-метровый металлический цилиндр. Поль пишет, что он имеет форму подводной лодки и заключен в стальной корпус, опутанный проводами и окруженный приборами. Это атомные часы, и в настоящее время это самые точные часы на свете. По ним время измеряется точнее, чем по вращению Земли. Такая точность изумляет меня. Судя по всему, к Земле она имеет очень мало отношения. Это просто чье-то постановление, Мне это понравилось. Как ни странно, я вдруг почувствовал, что время стало для меня более наглядным и ощутимым. Кажется, мне хотелось бы иметь атомные часы. Для того, чтобы компенсировать неравномерность земного вращения, время от времени принято добавлять лишнюю секунду. В последний раз одну секунду добавили в июне 1994 года, а нам-то об этом ничего и не сказали. Благодаря атомным часам секунда получила новое определение. Раньше под секундой понимали 1/86/400 суток. Теперь же секунда — это 9 692 631 770 колебаний атома цезия. Мне кажется, это много. Эти новые сведения выбили меня из колеи. Мне стало не по себе, и я схватился за мячик. Покидав его немного о дверцу холодильника, я несколько успокоился и возобновил чтение. Помню, как мы пили молоко в начальной школе. У многих из нас уже были электронные часы с секундомером. Мы могли измерять время до сотых долей секунды. Что только мы не измеряли при помощи секундомера. Это было наше любимое увлечение в то время. Одно время мы старались как можно быстрее выпивать молоко. У меня на это уходило не менее 5 секунд, но вот Эспин, это Арясина, проглатывал весь пакетик меньше, чем за секунду. В свете только что прочитанного мне это представляется впечатляющим достижением. Сам я мало что успеваю сделать менее, чем за 1 секунду. Я могу барабанить пальцами по столу со скоростью 15 ударов в секунду. Я вполне доволен таким результатом. А иногда я фотографирую с выдержкой в 1/1000 секунды. Но все это ничтожные скорости по сравнению с той, которую развивают атомные часы. Могу ли я с уверенностью сказать, что это действительно так? Более 9 миллиардов колебаний в секунду. Я не в состоянии себе этого представить. Это чересчур много. Моя способность представить себе, сколько элементов составляет то или иное множество, имеет свои границы. Я легко могу определить на глазок 4 или 9 коров пасется на лугу, но если их будет больше 15, то мне уж надо считать их по 1, а все, что больше 1000, становится для меня неразличимым. Я не могу проконтролировать атома цезия. Я вынужден полагаться на то, что Поль знает, что он говорит. Я вынужден верить ему на слово. Я почитал еще немного. Дело становилось чем дальше, тем хуже. Поль говорит, что сила тяготения влияет на время. То, что позволяет себе этот человек, переходит все границы. Без всякого предупреждения взять и заявить, что на время влияет сила тяготения и движения. Я взглянул на обложку. Книга выпущена серьезным издательством. Очевидно, он говорит правду. Я начинаю раздражаться. Почему мне никто этого не рассказывал? Неужели учителя физики сами не понимают, что такие сведения меняют общую картину? Или они дураки? В свое время я отказался от физики по той причине, что на уроках мы рисовали протоны и электроны, не понимая, что все это значит. Я от этого скучал. Мне было гораздо интереснее, обернувшись к девочкам, сделать колечко большим и указательным пальцем левой руки и потыкать в это колечко указательным пальцем правой. О времени никто даже не упоминал. Ни один из моих учителей ни единым словом ни разу не заикнулся о времени. Надо бы поинтересоваться, что они вообще-то знают. Может быть, они знали? В таком случае нужно им отомстить. Надо как следует ткнуть их в спину в самый неожиданный момент. Я чувствую себя обманутым. Я чувствую, что у меня уже ни в чем нет уверенности. На солнце время движется на 2 миллиардных доли медленнее, чем у нас. Это связано с тяготением. Поль пишет, что там оно сильнее. Я-то думал, что время — это время, а тяготение — это тяготение. Очевидно. На самом деле все не так. При помощи пары приличных атомных часов Это можно доказать на здании Empire State Building, я не выдумываю. Если поместить одни атомные часы у подножья Empire State Building, а вторые на вершине, каждый сможет сам убедиться, что верхние идут быстрее. Оставаясь внизу, можно за одну человеческую жизнь сэкономить несколько тысячных долей секунды. Тот, кто сидит наверху, будет немного старше, чем мы. Тут я откладываю книгу. Я чувствую себя измочаленным и взволнованным. Наверное, я как-нибудь в другой раз продолжу чтение. Это потрясает какие-то основы. Оказывается, время не существует. Тут трудно сделать какой-то другой вывод. Во всяком случае, не существует единого времени. Есть мое время, твое время, время поля, солнечное время. Много всяких времен. Много разных времен — это то же самое, что никакого времени. Если так, мне надо бы радоваться. Отчего же я не рад? Я ощущаю стресс. Может быть, радость придет потом?